Глава 23. Столько ночей не было этого сна. И вот он снова пришел. И нежные руки, умеющие каким-то чудом ласкать все тело разом, от сомкнутых ресниц и до самых кончиков пальцев, сжавшихся от холода, и нежные, огромные, чуточку шершавые, точно губы у пони, чуткие, как ворсинки-росянки, и даже сквозь закрытые веки, чистые дождевой чистотой, и больше никаких «и», одни только руки, долгожданные, окаянные, наяву-то ведь так и не угаданные. С тем особым лукавством, которое позволительно только во сне, когда так и говоришь себе. «Ведь можно же, раз я сплю». С тем самым лукавством она тихонечко запрокинула голову, чтобы только чуточку приподнять ресницы и, наконец-то, подсмотреть во сне, раз уж так старательно прятался он наяву. Но от этого едва заметного движения жгучая боль свела левую руку где-то между плечом и локтем, и она испугалась, что не выдержит и закричит, и проснется от собственного крика, и успела стиснуть зубы, так что получился только коротенький всхлип. Но и этого было довольно, потому что в ответ возникли еще и губы, такие же шершавые и легкие. Точно руки они безошибочно отыскали больное место и начали пить эту боль маленькими сухими глоточками. И боль стала мелеть, подернулась радужной пленочкой, защекотала, улетучиваясь. А ведь и губы эти уже были. Были только всего один раз, сказочный и неповторенный, как она ни звала их. Ох, не проснуться бы, ведь за губами этими было еще что-то, тоже ни разу не припомненное, и пусть будет еще раз, во сне ведь можно. Но в ответ появилось дыхание, покатилось теплым комочком по щеке, оставляя чуть слышный запах травяного дымка, и упруго вспухая в самой середке этого дымного шарика, рождались слова заклинания. «Проснись, отворись, безымянная, долгожданная, окаянная, отворись, проснись, несуженная, колокольным звоном потушенная». «И не подумаю», — прошептала несуженная. «Я проснусь, а ты исчезнешь, да?» Теплый комочек, добравшийся было до ямочки на горле, вдруг сжался, замер на месте и начал стремительно холодеть. Дыхание остановилось. «Почему вот только?» «Может, она что-то не то сказала?» Кшися наморщила лоб, мысленно повторяя только что сказанное, и вдруг поняла, что говорили-то они оба по-кемецки. Если бы это было не во сне, она испугалась бы, вскрикнула, попыталась бы оттолкнуть эти ласковые баюкающие руки. Но именно эти руки и были самой надежной защитой, которой она столько раз доверялась в своих ночных странствиях по существующему только в ее снах Такемту. И теперь эти руки снова отыскали ее, и перед этим все уже было неважно. По-кемецки, так по-кемецки. И она повторила, старательно, как на уроках Сирин Акао, выговаривая слова. «Не оставляй меня больше одну, пожалуйста». Дыхание снова появилось, прерывистое, жаркое, как будто дышали горячим дымом. И также изменился голос. Слова, сухие, шуршащие, слетали с губ одновременно и легко, и с трудом, словно чешуйки обугленной кожи. «Двумя огненными смертями покарали меня за это боги». «Это еще какие такие боги?» — изумленно проговорила она, широко раскрывая глаза, и запнулась. Над нею лунным светом светилось узкое белое лицо, которого она не видела, да и не могла видеть ни разу в жизни, потому что не бывает таких человеческих лиц. И тогда подступил к ней ужас, готовый подхватить ее на свои холодные липкие лапы. И снова единственным спасением стали руки. Действительно, какое значение имеет это незнакомое лицо, если руки-то ведь те самые, которые только для нее, в которых ее легкое даже для кем-то тело устраивается уютно и единственным образом, как сливочное тельце улитки в завитках ее фамильной коробочки. Бог с ним, с лицом. Лишь бы не исчезали эти руки. «Ладно», — проговорила она. «Сам-то можешь и исчезнуть. Только пусть останутся твои руки». Черные огромные глаза. Черное и белое. Рисунок неземного мастера. Полыхнули невидимым огнем. Надо думать, инфракрасным. «Мы назвали вас кеметами», — вполголоса, снова полуприкрыв глаза, задумчиво проговорила Кшися. «Это просто безобразие, когда берут, не подумав, первые попавшиеся слова. По-настоящему вас надо было назвать как-то по-другому. Приходящие во снах. Нет, длинно и неуклюже. А как ты сам хочешь, чтобы я тебя называла?» «Зови меня Инебел, ибо наречен я так для того, чтобы быть белее Иния». «Зачем?» — искренне удивилась она. «Белизна угодна спящим богам, ибо в белизне тишина». «А, по-моему, в белизне предрасположение к злокачественной анемии. Не знаю, как это на вашем языке. Гемоглобин надо повышать. Вот ты, ну посмотри на себя». Она удивительно легко, без всякой боли, исчезнувшей под его магическими губами, подняла руки и провела пальцем по скулам, к уголкам громадных черных глаз. «На тебя ж смотреть страшно, кожа до кости. Как ты только меня на руках носишь. Впрочем, во сне все легко. Вон я повисла у тебя на шее и разговариваю, как ни в чем не бывало. А будь это наяву, я верещала бы от страха на весь ваш кеметский темный лес». «Но это все наяву». Явь, точно того только и дожидалась, нахлынула на нее со всех сторон, и желтовато-ячеистое тело громадной луны, бесшумно рушащейся в перистые ветви тутошних елок, и пронзительный надболотный сквозняк, доносящий запах сброшенной гадючей шкурки и надломленных веток цикуты, и трепетное горловое клокотание древесной жабы. Раньше это был не страх. Настоящий страх пришел только теперь». «Ну и что?» — проговорила Кшися, упрямо вскидывая подбородок. «Все равно это твои руки, а остальное неважно».